каждое орудие труда приносит наивысшую пользу в руках того, кто его как можно глубже изучил, кто им владеет как мастер. А мастерски владеть любым из них, стамеской или кистью художника, крошечным чертежным пером или гигантским блюмингом, это значит до тонкости узнать, как они устроены, из каких частей состоят, как работают и в чем изменяются во время работы, какого обращения с собой требуют. Из всех орудий язык – самое удивительное и сложное. Так достаточно ли знаем мы его? Я поставлю перед вами несколько совсем простых языковедческих вопросов, а вы уже судите сами, легко ли вам ответить на них. Стон и сон. Перед вами два односложных слова. Друг от друга они отличаются одним единственным звуком «т». Оба имена существительные, оба мужского рода. И стон и сон – одинаково принадлежат к так называемому второму склонению. Очевидно, изменяться при склонении им полагается тоже одинаково. Но не тут-то было. Именительный – стон. Сон. Родительный – стона – сна. Дательный – стону – сну. Винительный – стон – сон. Творительный – стоном – сном. Предложный о стоне, о сне. Можете ли вы так врасплох, без справок и советов, объяснить мне, почему слово «стон» меняет только свои окончания, а у сна подвергается изменению его основа «с-о-н», «с-н-а», «с-н-ом»? Куда делось «о»? Можно с уверенностью сказать – так поставленный вопрос вызовет иронические замечания. Автору книги о словах следовало бы помнить про беглые гласные. Автор помнит о них, но он хотел бы, чтобы ему растолковали, отчего это в слове «стон» звук «о» отличается обыкновенным, так сказать, оседлым образом жизни. А в слове «сон» на его место явился какой-то странный беглец. В чем разница между этими двумя на слух совершенно неотличимыми друг от друга звуками? Что перед нами? Необъяснимое причудо говорящих по-русски людей? Случайный каприз языка или же тут скрываются какие-то глубокие внутренние основания? Я не уверен, что каждый читатель может быстро и правильно ответить на этот совсем уж простой вопрос. А если так... очевидно, законы нашего родного языка не слишком-то хорошо нам известны. Било и крыло. Пойдем дальше. Я беру еще одну пару слов, тоже существительных, и также одного рода, на этот раз среднего. Било и крыло. Било означает, точнее, означало некогда, нечто вроде примитивного колокола, металлическую доску для подачи сигналов. Что такое крыло, известно каждому. Оба слова не слишком похожи друг на друга. Однако у них есть нечто общее, суффикс «л» и окончание «о». Слов, обладающих этими признаками, у нас немало. «Покрывал-о». «Опахал-о», «шил-о», «крыл-о» и тому подобное. Заметьте, это существительные, тесно связанные с глаголами. «Покрывало» и «покрывать», «рыло» и «рыть», «шило» и «шить». При этом каждый глагол означает то или иное действие, а произведенное от его основы существительное – то, чем действуют орудие или предмет, не правда ли? «Покрыва» «рыть», «шить», «опахивать», «покрывал», «о», «рыл», «о», «шил», «о», «опахал», «о». Это все настолько обыкновенно, что нередко, когда нужно заново назвать незнакомое орудие, предназначенное для известного действия, возникает соблазн дать ему имя как раз по такому способу. Археологи, например, постоянно находят при раскопках стоянок каменного века маленькие костяные пластинки особой формы. Ими наши далекие предки заглаживали, лощили швы на грубых одеждах из звериных шкур. Как они сами именовали свои несложные инструментики, нам, конечно, неизвестно. Но современные ученые без труда придумали им новое имя – лощила. Что делать? Лощить. Чем делать? Лощилом. Совершенно так же, столкнувшись с безыменными каменными тешущими орудиями без рукояток, они столь же удобно наименовали их по тому же принципу. Что делать? Рубить. Чем делать? Руб и лом. Оба слова так крепко привелись в речи археологов, что от них уже произошли встречающиеся в книгах узаконенные уменьшительные рубильце, лощильце. По-видимому, совершенно ясно. Суффикс «л» применяется нами там, где надо по какому-нибудь действию назвать орудие, которым оно выполняется. Так вот, теперь я и приведу вам еще один недлинный списочек слов, также оканчивающихся на «ло» и очень похожих на предыдущие. Одеяло, мыло, грузило, крыло, точило, зеркало. Как по-вашему? Они тоже означают орудие действий и произведены от глаголов? Если да, то скажите скорее, каких же именно действий и от каких глаголов? Простой это вопрос или не очень?